Я подозреваю, что большинство моих читателей приходит из телешоу, чем из книг. Хаут шепелявит в книге, так что это объясняет диалог. Варга Хаут, Григор Клиган, Руси и Рамси Болтоны, все они ужасные люди и заслуживают смерти самым ужасным образом. Я не читаю ужасов, но Мартин пишет много пыточного порно. Поскольку Хаут мертв, Джейми не отрубит руку с целью искупления его характера. Испытание боем действительно случалось в истории, и это был хороший сюжетный прием. Однако логика в нем бедна. Тирион использует его дважды, Брон в долине и Аберин против горы. Сандер Клиган убивает Берика на суде. Это должно показать, что Берик справедлив, но это кусок черепка. Арья указывает, что они не должны отпускать убийц на свободу. Кажется, Пиа пропала из телешоу. Во всяком случае, обращение с ней в книгах ужасно и вопиюще. Для телезрителей это хорошо. Она там, чтобы показать военные преступления и что Джейми находится на пути к искуплению. Харренхолл действительно был ужасным местом, и Мартин готовился к омерзительному Рамси Сноу. Изготовление меча на самом деле заняло бы много времени, но Джон сделал большую часть работы в Риверне. Сварка по образцу, кстати, выходит из моды, как только внедряется превосходная кузнечная технология доменная печь. Люди сходят с ума по японскому изготовлению мечей и т.д., но на самом деле у них была плохая сталь. Вам нужно только сложить его много-много раз, если металл несовершенен. Изготовление меча Арьи требует от Джона довольно много крови, так что это скорее одноразовый случай. Грам – это меч Сигурда в саге о Вальсунгах. Грам может убивать драконов. Глава 24. Король, которого никогда не было. Джону снилось чердриво в Харренхолле. Харрин черный, нечестивый человек, построил стену и обнес ею Богорощу в 20 акров земли, в 6 раз больше Богорощи Старков. Но 3 акра деревьев в Винтерфилле просуществовали 8000 лет, и Джон находил утешение в задумчивой красоте этого первобытного леса. В Харренхолле лес богов был темным и сырым, деревья сосали маленький ручеек и в страхе отпрянули от дерева сердца, чердриво с белым, как кость, лицом, полным ненависти, искривленным ртом и горящими глазами. 13 глубоких отметин были вырезаны на коре возле красных глаз, и в его снах сердце дерева истекало кровью и кричало. Чердрево может жить вечно, если его не потревожить, но должно ли что-нибудь жить так долго, размышлял Джон. Какие ужасы оно видело? Страдало ли оно, когда Харрин Черный строил свое безумие на трупах тысяч людей? Или это было, когда Игон сжег башни и стены? Он протянул руки, и дерево содрогнулось в агонии. Чердрево боится тебя, говоривший был худощавым человеком с белой, как кость, кожей. Бриндин Риверс наслаждался своими загадками. «Почему? Я ведь ничего ему не сделал», — сказал Джон. Кровавый ворон фыркнул. «Время не имеет значения для чердрева. Дети леса привязывали своих зеленокожих к самым могучим чердревам. Поступая так, зеленокожие будут жить вечно и видеть прошлое и будущее. Но для этого их нужно было обвенчать с деревьями. Обвенчаться с деревом? Почему кто-то выбрал именно это?» — удивился Сноу. «А кто сказал, что у них есть выбор? Зеленокожие приносили жертвы, чтобы защитить свой народ. Детей леса», — рассказал кровавый ворон. Мистер Лювин сказал, что дети исчезли тысячи лет назад, и от них не осталось ничего, кроме лиц, вырезанных на деревьях. Ничто никогда не исчезает по-настоящему, Джон Сноу. Ни дети, ни драконы, ни магия. Как ты смог выковать клинок из валерийской стали своей кровью? Во мне течет кровь дракона, — ответил Джон. И как такое могло произойти? — спросил Бриндин. При моем рождении было 3 Таргариена мужского пола, Безумный король, 6-летний мальчик и принц драконьего камня. Риегар похитил Лианну Старк, которую я когда-то считал своей тетей. Она умерла в Дорне, где я родился. Ты больше, чем дитя дракона и волка. Пришло время тебе узнать, кто ты. Отправляйся на остров Ликов. Ты найдешь ответ там, произнес кровавый ворон. Вам обязательно говорить загадками, кого я найду на острове Ликов? Спросил Джон. Ты найдешь там самого себя? Бриндин Риверс ухмыльнулся. Ты хочешь спасти дом Старк, чтобы избавить своих братьев и сестер от мучений? Тогда иди. Он ждет. 5 дней спустя Роб прибыл в Харренхолл. Джон послал отряд в 500 человек, чтобы сопроводить брата из гостиницы на перекрестке, но ему не стоило беспокоиться. Во всех речных землях царил мир, от севера Трезубца до Черноводной, от Девичьего пруда до горной границы с западными землями. Впервые почти за год 3 главные дороги речных земель, речная дорога, Золотая дорога и Королевский тракт, были свободны от бандитов и людей Ланнистеров. Постоялые дворы, крепости и замки предлагали посетителям огонь, хлеб и соль, и все знали о победе севера и лесе мертвецов к югу от Харренхолла. «Не очень-то похоже на лес», — подумал Джон. Правда, он простирался на многие мили во всех направлениях, но только потому, что первый шагавший по ней человек, должно быть, был великаном. Сноу приказал повесить наемников через каждые 50 шагов, но их было меньше 20 на милю. Либо его люди плохо считали, либо прыгали на каждом шагу. 250 тел висели на деревьях и самодельных виселицах, и большинство из них были бравыми ребятами. Джон казнил только 2 дюжины ланнистеров и несколько бандитов, слишком глупых или жестоких, чтобы изменить свой образ жизни. В последние дни от Хорове до каменной септы шел непрерывный дождь. Септоны объявили, что это отец благословляет поля обильным урожаем. Барды и министрели пели, что матери девы оплакивают страдания речных земель. Люди шептались, что кровавый волк вызвал бурю с самой высокой башни Харренхолла ритуальным жертвоприношением. Джон счел эти объяснения глупыми. Погода была погодой, и если бы дождь питал траву, поля и реки, мелкие жители могли бы возделывать свои земли, а рыбаки ловили бы большую добычу. Дождь, хлеставший тяжелыми волнами, основательно испортил впечатление от леса мертвецов. Мокрые люди, даже разбитые трупы, никого не пугали. 1500 пленных были захвачены на Трезубце и еще 60 в Харренхолле. Тех, кто не был высокородным, отпустят обратно на запад, либо в Золотой Зуб, либо в глубокую нору. Пленники поклялись, что никогда не нападут ни на север, ни на речные земли, но повозки могли перевозить только несколько сотен человек за раз. Высокородные рыцари и лорды будут содержаться в Риверроне, хотя Джон позволил Сиру Хираку и другим коллегам вернуться домой. Жизнь в Харренхолле вошла в привычную колею. В амбарах хранились запасы продовольствия и припасы для подготовки к будущим походам. Отряды разведчиков путешествовали по Королевскому тракту, не сообщая ни о каких ланнистерах на юге, вплоть до Свиного Рога. Люди тренировались во дворе, хотя копейщики не могли выполнить ничего, кроме самых элементарных маневров. Ария одерживала победы, избивая других оруженосцев, и носила только иглу, а не грамм. Робба Старка встретили радостным шумом. Северяне привезли с собой трофей, серебряные пряжки, браслеты, кольца и рога из слоновой кости. Братья Мандерли показали порванный парус золотого кракена, который они собирались повесить на мачте в Белой гавани. Робб был щедр на добычу, взятую у лорда-капитана Железного Кремня. Робин Флинт, Мандерли и Большой Джон разделили золотую тарелку, плащ из золотой ткани, боевой топор и длинный меч. Робб держал огромный шлем, и за лицом кракена виднелись 2 немых глаза, застывших в смерти. После того, как дикое хвостовство и громкое ура стихли, Робб отправился в покой Костеляна, чтобы поговорить с Джоном. Он и Серый Ветер ходили взад-вперед. Старк подождал, пока Оливар Фрей удостоверится, что его никто не слышит. «Я собирался вернуться раньше, но задержался в гостинице на перекрестке. Речники пришли поговорить со мной», — сказал Робб. Джон поднял брови. «Разве они не в Риверроне?» Лорд Мутон и лорд Дарри вернулись на свои земли, но остальные дома присутствовали на похоронах Хостера Талли. «Речные лорды остаются в Риверроне. Они должны поклясться в верности Эдмуру, как новому лорду Талли. Но их сыновья и наследники пришли в гостиницу на перекрестке», — объяснил Робб. «Какие именно?» — решил уточнить Сноу. «Почти все. Марк Пайпер, Хьюго Венс, Патрек Маллистер, Бриндин и Лукас Блэквуды, Хендри Бракен и еще с полдюжины других. Они хотят, чтобы я стал королем Трезубца». Джон расхохотался. Раздор в армии никогда не был положительным, но ситуация была забавной. «Что тут смешного?» — нахмурился Старк. «Робб, все остальные играют в эту игру престолов и борются за то, чтобы стать королями. Ренли, Станнис, Джоффри. Говорят, что Бейлон Грифджой провозгласил себя королем Железных островов. С другой стороны, тебе поступило 2 предложения о королевстве». Выражение лица Робба сменилось с раздражения на смех. Братья хихикнули, и Старк, все еще улыбаясь, продолжил. «Джон, а ты как думаешь, они не доверяют Эдмуру защищать речные земли? Они считают, что он не может сравниться с Тейвином Ланнистером». Речники были правы, но Джона это не касалось. «Робб, когда мы были детьми, я поклялся быть рядом с тобой в бою. Ты хочешь железный трон? Если ты решишь, то я буду сражаться вместе с тобой. Но сначала скажи мне, что ты думаешь, прежде чем я выскажу свое мнение». «Мне не нужен трон, Джон. Я видел Роберта Баратиона в Винтерфилле. Отец всегда говорил, что он величайший воин Вестероса и великан среди принцев. Но после того, как он стал королем, он был просто жирным пьяницей. Я хочу, чтобы в речных землях царил мир. Я хочу, чтобы Санса вернулась домой. Но я не хочу сидеть на стуле, сделанном из мечей. Что бы ты сделал? Ты бы правил с честью и справедливостью. Но становление королем не имеет ничего общего с такими вещами. Речные земли находятся в 1000 миль от Винтерфилла, но это не настоящая проблема. Более серьезная проблема – это границы. Речные земли граничат с 6 из 7 королевств, севером, западом, долиной, железными островами, простором и королевскими землями. Любой, кто владеет речными землями, должен иметь поддержку из других регионов. Иначе ты был бы похож на штормового короля, сражающегося с домом Хаар из-за трезубца, сказал Джон. Но я не хочу, чтобы речники страдали, поджал губы Робт. Что ты думаешь о Тиреллах и Просторцах? У них много рыцарей, и их армия намного больше нашей. Они хвастаются своими боевыми навыками, но и наши знаменосцы тоже. Мейс и Лорас Тиреллы, идиоты, но Уиллас, сир Гарлан и Маргири, не дураки. И леди Алинна тоже. Она взяла ворона, которого ты послал из Золотого Зуба. Если бы она была мужчиной, то управляла бы простором, произнес Старк. У Тиреллов нет причин желать еще большего кровопролития в речных землях. Если ты потребуешь мира для дома Талли и их знаменосцев, они могут согласиться. Тиреллы хотят править 7 королевствами, а не вести бесконечные войны, предложил он. Да, есть еще кое-что, Джон, Роб помедлил. Когда я сражался на перешейке, то понял, что мне не хватало леди Талисы. Я хочу ухаживать за ней и в дальнейшем просить ее руки. А леди знает о твоих чувствах, или твои слова погонят ее обратно в простор, пошутил его брат. Осторожнее, Сноу. Мне говорили, что как лорд Винтерфилла я являюсь ценным активом для брака, Старк изобразил напыщенный тон. Кто? Большой Джон? Спросил Джон. Они снова рассмеялись. Роб, я рад за тебя, но я бы подождал луну. Не думаю, что знаменосцы разозлятся, но лучше подождать, пока не закончится война в речных землях. Мы не знаем, понадобятся ли нам союзники в браке. Талиса добра и умна, но она не принесет ни мечей, ни копий. Она из знатной семьи в Валантисе. А это значит, что ее семья в 1000 миль отсюда. Валантис известен своим богатством, торговлей и рабами, но не умением владеть оружием. Ты прав, Джон. Моя мать говорит, что я не могу жениться по любви, но сердце. Леди Старк права с учетом войны, Роб. Если Север должен сражаться, твой долг – защищать своих людей и свои земли. Но если наступит мир, то ты сможешь жениться на Талисе. Жаль, что мы не можем найти больше мечей. Я ничего не слышал от сира Робера, и от лорда Болтона тоже. Если Болтон присоединится к армии лорда Тейвина, а из королевских земель прибудет больше рекрутов, силы Ланнистеров снова превысит 15 тысяч, сокрушался Старк. У меня есть идея. Опять твои копейщики? Как проходит их обучение? Поинтересовался Роб. Не очень хорошо. Потребуется много лун, чтобы превратить их в боевую силу. Я пытался научить их поворачивать направо. После приказа половина мужчин повернулась направо, другая – влево. Нам повезло, что их пики были направлены в небо, иначе это было бы намного кровавее, чем на красном зубце. Братья рассмеялись в третий раз. Серый ветер и призрак покачали головами, недоумевая, почему их хозяева такие глупые. Маленькие родственники волчьей стаи будут выполнять их приказы. Есть способ достать копья, но только через несколько лун. И все же за это стоит побороться, посерьезнел Джон. Он рассказал брату еще кое-что. Братья спустились во двор рядом с башней плача. Люди готовились к войне на гигантском дворе. Харренхолл был огромен. Ровное поле было отведено для шеренг лучников, стрелявших по 5 мишеням. Круглые насыпи располагались в 150 ярдах. Мишенями служили 5 грубо раскрашенных колец, и люди радостно кричали, когда стрелы попадали в центральную желтую полосу. Копейщики тренировались за пределами замка, учитывая громкий барабанный бой и необходимость большего пространства. Немирия оживилась при виде братьев. Волчице было запрещено помогать своей тощей девочке сражаться с другими детьми с серебряными когтями. Не то чтобы ее помощь была нужна. Арья легко побила одного мальчика с черными вилами, и другого, с 2 дикобразами. Немирия недоумевала, как кто-то мог выбрать какой-то символ, кроме лютоволка. Джон откашлялся. Арья, как всегда настороженная, подвинулась на носках. Она повернулась с мечом в руке, готовая к прыжку, когда увидела Джона и Робба. Девочка улыбнулась и лукаво поклонилась. «Джон, у тебя есть какие-нибудь обязанности для твоего оруженосца? Вообще-то нам нужен он», — снова указал на мальчика, с которым дралась Арья. Эдрик Дейн нервно положил затупленный клинок на землю. Они удалились в зал тысячи очагов. Сир Берик и Торос из мира сидели рядом с Эдриком, лицом к Старкам. По приказу Джона стражники притащили туда маленького свиноподобного человека в цепях, и ребята из зимнего городка стояли наготове. «Лорд Старк, дом Ланнистер выкупит меня. Старый лев смотрит на мой дом с большой благосклонностью», — просипела Мари Лорх высоким, тонким голосом. «Ваш брат, сир Лорент, сказал то же самое перед тем, как я приказал тащить его на смерть. Хотя я полагал, что сначала он угрожал мне местью лорда Тривина. Чет, это было до или после того, как он назвал меня ублюдком?» — спросил Сноу. «Лорент назвал вас ублюдком и до, и после угрозы. Он также поклялся, что сбежит и заберет вашу голову, и что его брат, сир Амари, убьет вас дюжину раз», — ответил мальчик. Поросенок Амари побледнел от страха. «Мы не собираемся убивать тебя, Лорх», — Джон улыбнулся. «Эдрик Дейн, ты обещал служить мне. Я хочу, чтобы ты доставил Амари Лорха в солнечное копье дому Мартилу. Я уверен, что у принца Дарана и его брата найдутся к нему вопросы». Эдрик посмотрел на берега Дондариона, ожидая указаний. «Это справедливость, парень. Лорх не настоящий рыцарь. Он принимал участие в убийстве королевской семьи в королевской гавани», — сказал Берик. «Я только выполнял приказ», — прорыдал Лорх. «Гора убил ребенка и его мать». «Да, а ты зарезал трехлетнюю девочку», — с отвращением выплюнул Роб. «Чей приказ?» — начал допрос Джон. «Кто приказал тебе убить детей?» Амари начал дико озираться по сторонам, надеясь хоть на какой-то проблеск помилования или милосердия. «Он ничего не нашел. Кто тебя направил?» — снова спросил Сноу. «Лорд Тривин. Он приказал убить Илью Мартилла и ее детей, а их тела представить Роберту Баратиону», — наконец выдавил Лорх. Джон кивнул. «Эдрик, завтра ты поедешь в Девичий пруд. Ты не можешь плыть прямо в Дорн. Ты должен отправиться в Чайчий город и сесть на корабль до Пинтоса. Оттуда найди корабль, идущий в Солнечное копье. Вам понадобится вооруженный эскорт, не меньше полудюжины человек. Вы хотите вернуться в Дорн, лорд Дондарион?» — спросил Роб. «Лорд Старк, я едва помню свой дом в марках и глаза моей невесты. Она определенно красива, но я не могу вспомнить ее лица. Мое место рядом с Белым Волком», — твердо сказал Берик. «Сир Эммон Кай может поехать. Лучше уж ему отправиться в Дорн, чем сражаться с друзьями из простора. Форестеры могли бы сопровождать их вместе с другими верными северянами», — предложил Джон. «Милорды, я счастлив служить вам, но какое послание я должен передать принцу Дарану?» — спросил Эдрик. Роб на мгновение задумался. «Скажи Мартеллам, что дом Старк хочет заключить союз. А Мари Лорх, подарок, захваченный моим братом. Мы победили ланнистеров во многих битвах, но дарнийские мечи и копья помогут нам победить их навсегда. Джон, что бы ты добавил? Когда прибудешь в Солнечное копье, объяви городу, что Север послал убийцу Рейнис в Дорн. Спросите Мартеллов, хотят ли они отомстить за свою сестру и ее детей». Джон закончил письмо Мейдж Мармонт. Он снова пропустил ужин, но также избегал леди Старк и речников. Многие южные рыцари и лорды выразили шок от обращения с бравыми ребятами. Он дал этим разношерстным ублюдкам более легкую смерть, чем они того заслуживали, подумал Джон. Единственное, о чем он сожалел, так это о том, что правосудие не было полным. Мелких сошек повесили, но большим удалось спастись. Призрак первым услышал шорох у двери, но лютоволк подскочил к вошедшему и сильно лизнул его. Джон усмехнулся, услышав удивленный возглас Арьи. «Сестра, ты не можешь подкрасться к лютоволку, их чувства намного лучше наших». «Привет, призрак», — поздоровалась девочка. Немирия прокралась в комнату и откусила большой кусок жареного цыпленка-призрака. «Тебя не было за ужином. Я пытаюсь раздобыть побольше мечей для Робба». Большинство пленных из битвы при Акскроссе и взятия зуба были освобождены. В замке осталось всего 50 пленников, и большинство из них — знатные дамы. «Нам все еще нужен гарнизон в Золотом зубе, чтобы обеспечить проход и потребовать поставок, но леди Мейдж может отправить большую часть своих сил в Харринхолл. Как ты думаешь, дарнийцы пришлют нам людей?» Джон покачал головой. «Не в ближайшее время. Эдрик прибудет в Чайчий город меньше, чем через неделю. Но до Пинтоса путь гораздо длиннее. Он должен плыть в Эссос, чтобы избежать вот от драконьего камня до штормового предела, от Пинтоса до солнечного копья 1000 миль. Если ветер будет хорошим и корабли не будут делать других остановок, то весь путь займет время полной луны. А чтобы собрать армию и найти достаточно кораблей, чтобы доставить их в Девичий пруд, Дорну потребуется гораздо больше времени. Но тогда почему ты отослал Эдрика? Во-первых, Эдрик заслуживает лучшего, чем быть оруженосцем мертвеца. А во-вторых, Рейнис Таргариен все еще любима в Дорне. Это будет справедливо, что братья Элимартил накажут Ларха за его преступление. За ужином моя леди-мать усадила меня рядом с Эдриком Дейном и Лиманом Дарри. Эдрик спросил, может ли он написать мне из Дорна, рассказал Арья. Лорд Дарри и лорд Дейн дрались на дуэли за вашу руку, и должен ли я теперь называть тебя леди Звездопада? Пошутил Джон. Его сестра высунула язык. Я не выйду замуж. Тебе всего 12 лет. Санса была помолвлена в 13, мрачно сказал Арья. Я хочу быть свободной, чтобы создать собственный путь. Я хочу увидеть мир. Джон подумал, что его младшая сестра очень похожа на Элис Суферман, которая построила летящий за солнцем, чтобы плыть к западу от Вестероса. Тебе может понравиться Дорн, сестра. К женщинам относятся как к равным мужчинам. Девушки могут быть воинами и могут наследовать титулы. Для этого мне не придется ехать на юг. Так должно быть везде, а не только в Дорне, сказал Арья. Мы могли бы путешествовать по Вестеросу и быть рыцарями, как Дунк и Эк. Джон улыбнулся. Звучит заманчиво, пока у тебя не кончатся деньги, и тебе негде будет спать, кроме живой изгороди, и нечего есть, кроме куска твердой соленой говядины. И я не такой высокий, как сир Дункан. Ты отвезешь меня посмотреть цитадель, Джон? Я не знаю, смогу ли вернуться туда. Многие послушники принадлежат к семействам простора. Если мы сразимся с Тиреллами, то я буду сражаться и убивать их братьев и кузенов. Даже если мы этого не сделаем, я буду в опасности в цитадели. Я не сомневаюсь, что ланнистеры попытаются убить меня там. Что? Арья и Немирия шокированно отреагировали. У ланнистеров есть деньги, чтобы нанять убийц. В цитадели у меня не будет армии, чтобы защитить меня. И если я умру, Роб никогда не найдет убийц. Старомист очень далеко, пожал плечами Джон. Я не позволю тебе умереть. Я убью лорда Тайвина, вскинулась она. Ты не будешь моим оруженосцем вечно, сказал ее брат. И это будет не просто лорд Тайвин. На железном троне много ланнистеров и его внуков. Даже если Джоффри умрет, это не закончится. Что ты будешь делать, Джон? Спросил Арья. Убивать, Арья. Я буду убивать их всех. День за днем, я полагаю. Тирион Ланнистер стоял у речных ворот, глядя на юго-восточную стену и причалы Черноводной. Сир Джейслин Баюатер командовал полным батальоном всадников золотых плащей, его сопровождали головорезы Бронна и немытые дикари из долины. Даже зловонные запахи доков не могли заглушить вонь сожженных людей. Тирион двинулся бы с подветренной стороны, но тогда он не мог видеть приближающихся знамен. Пот, опиши гербы, которые ты видишь, и скажи мне, какие дома они представляют. Подрик Пиин напустил огромное знамя, которое он изо всех сил пытался нести. Черный коронованный олень и золотой лев на золотом и алом поле. Два могучих зверя столкнулись лицом к лицу, копыта и лапы были готовы ударить друг друга. Золотая роза на зеленом поле. Дом Тиреллу. Желтое дерево на серебряном поле. Дом Рован. Белая башня, увенчанная пламенем на сером дыму. Дом Хайтауэр. Красный лучник, стреляющий стрелой по зеленому полю. Дом Торли. Красное яблоко. О, пекло. Кого волнуют эти чертовы знамена? Фыркнул Бронн. Сколько мечей простор привел в королевскую гавань? Тирион фыркнул. Когда-нибудь знание Геральдики может спасти жизнь Подрика? Бронн покачал головой и закатил глаза. Тирион накинул взглядом огромное войско. 1000 копий, лучники Торли и дюжина других домов с копьями и пиками, булавами и молотами. Кольцо из железа и стали тянулось, насколько хватало глаз. Почти 10 000 человек, и основная часть их боевых сил марширует к северу от Тамбутана к речным землям. Тиреллы послали огромную демонстрацию силы в королевскую гавань. Неужели они собирались разбить лагерь в столице? Внезапно Тирион понял, зачем его лорду-отцу понадобилось больше людей. Золотые плащи, горные кланы и наемники не соответствовали четверти армии простора. Тирион стиснул зубы и поскакал вперед на своем коне, Бронны подпоследовали за ним. Он изобразил дружелюбную улыбку, чтобы скрыть растущее беспокойство. Он подъехал к элегантной рубке, украшенной золотыми цветами. Дверь открыл высокий бородатый рыцарь с вьющимися каштановыми волосами и большими карими глазами Тиреллов. Из нее вышла стройная красивая девушка, одетая в зеленое с золотом. Она помогла встать высохшей женщине с острыми и проницательными глазами. За каретой ехала с полдюжины великих лордов в сопровождении стражи из множества рыцарей. «Рад встрече, милорды. Его светлость, король Джоффри, приветствует вас и надеется, что вы найдете», — начал Ланнистер. «Где король? И где ваша сестра, королева? Почему они не вышли нам навстречу?» — резко спросила леди Алина. «Вы должны простить мою бабушку. Мы проделали долгий путь за короткое время. Отдых и освежение очень необходимы. И мы надеялись, что король примет нас в городе, а королева проведет нас в Красный замок», — сладко сказала девушка. «Как десница короля, я говорю от имени его светлости. Сир Джейслин Баюатер, лорд-командующий городской стражи, прикажет золотым плащам позаботиться о ночлеге ваших людей. В Красном замке приготовлены комнаты для вас», — произнес Тирион. «Я буду десницей короля», — влез крупный мужчина в зеле на золотых доспехах на сопротивляющемся белом коне. Мису Тиреллу было чуть больше 40, но из-за толстой седой бороды он казался таким же старым, как лорд Тайвин. «Я был бы счастлив, если бы вы теперь посещали заседание Малого Совета, лорд Тиреллу. Как только неприятности в речных землях закончатся, я оставлю свой пост и башню десницы». Мисс Тиреллу смягчился. «Его мать? Нет. Мы требуем немедленно освободить места в Малом Совете. Матисраван станет мастером над законом. Джон Фассови будет мастером над кораблями до тех пор, пока Пакстер Редвин не вернется. А где остальные члены Малого Совета? Лорда Бейлиша и великого мейстера Пицеля здесь нет, чтобы приветствовать нас». Это был сюрприз. Мизинец был посредником в этом деле, и мастер над монетой должен был присутствовать, хотя бы для того, чтобы возобновить знакомство. Пицель был человеком его сестры, и Варис, без сомнения, был здесь, переодетый докером или честным бедняком. «Я бы с радостью созвал сегодня заседание совета, так что лорд Тирелл и другие ваши знаменосцы могут узнать о состоянии столицы и обсудить конец голода, который вы создали», — подумал Тирион. Потом зазвонили колокола. Старый король Джейхирис Мудрый заказал 23 литых бронзовых колокола из эссоса и поместил их в трехуровневую колокольню в Красной башне. Они были не такими большими и внушительными, как три колокола Нарваса, но звук их был слышен по всему городу. «На нас напали», — воскликнул сир Гарлан. «Колокола звонили 16 лет назад, чтобы сдать город во время разграбления, но чаще всего колокола звонили, чтобы предупредить горожан на битве и приказать людям оставаться в укрытии. Люди Тириона следили за королевским трактом. Армия Тирелла была единственной на многие мили вокруг. Стан не сплыл из штормового предела, но у него не хватало людей. Этого я не знаю», признался бес. Леди Алина недоверчиво посмотрела на него. Свирепый лысый человек с щетинистой седой бородой начал выкрикивать приказы, а сир Гарлан взял на себя командование копьями. Лорды Фассори, Хайтауэр, Эшфорд и Раван поскакали обратно к своим войскам. Прозвучали боевые рога, и армия Тирелла развернулась, как железная роза с остальными шипами. «Разве мы не должны выяснить, почему звонят в колокола?» — спросил Брон. «Колокола рядом с большим залом. Я покажу дорогу», — сказал Тирион, пытаясь взять инициативу в свои руки. «Лорд Десница, Черноводная, река в огне», — завопил Баюатер. На противоположной стороне королевской гавани виднелось зеленое пламя. Тирион застонал, увидев цвет. Покои рядом с железным троном выходили окнами на восток, на залив Черноводный, на толстые каменные парапеты крепостных стен Красного замка. Люди метались вокруг гнезд катапульт, выпуская маленькие снаряды, которые взрывались в воде внизу. Дюжина кораблей была освещена темным, изумрудным и нефритовым пламенем, почти красивое зрелище, если бы не трупы в воде и запах горелой плоти. Тирион нашел короля Джоффри под охраной трех гвардейцев, в комнате находились Серсия, Бейлиш и Пицель. Седобородый старик в кожаной мантии с толстой металлической цепью пироманта выкрикивал приказы солдату внизу. «Что здесь происходит?» — решил прояснить Тирион. Бронны подбыли рядом с ним, и семья Тиреллов последовала за ними, со многими лордами из простора. Бейлиш ухмыльнулся и слегка поклонился леди Маргери. Его светлость видел на горизонте вражеские корабли. «Я сообщил ему о вашем визите к алхимикам. Он жаждал защитить город и призвал своих верных гильдейцев. Но Варис говорит, что флот Станниса видели день назад, когда он плыл к драконьему камню. Им понадобится неделя, чтобы приблизиться к королевской гавани», — Карлик пристальнее вгляделся в гавань. Один корабль с полосатыми парусами и рядом весел вполне мог сойти за боевую галеру или военный транспорт. Это не корабли из штормового предела или драконьего камня. Вы сожгли купеческие шестеренки и рыбацкие лодки. Его светлость не может ошибиться. Он защитил город от нападения узурпаторов и пиратов. Бейлиш с улыбкой покачал головой. Остальные тиреллы стояли в углу. Их глаза смотрели на странное зрелище дикого огня, мерцающего в заливе Черноводной. Лорд Хайгардина двинулся вперед. «Ваша светлость, мы ваши верные и преданные слуги», — ухмыльнулся Мейс. Голова Тириона пульсировала. Две недели назад Ринли Баратион был жив, а тиреллы открыто восстали. Он прервал знакомство племянника с тиреллами. «Сколько там сосудов? Дикий огонь не должен быть подвержен воздействию тепла или солнца. Халлин сказал мне, что кувшины должны перевозиться ночью в телегах, наполненных песком или запечатанных воском. Я заказал в гильдии еще 10 тысяч банок. Я зажарю волков живьем», — радостно воскликнул Джоффри. Лорды простора обеспокоенно переглянулись. «Ваша светлость, дикий огонь коварен. Переменчивый ветер или выпавший сосуд из катапульты, и, возможно, сгорят наши войска», — предупредил Гарлан. «Халлин, ты должен принести кувшины обратно. Если они загорятся, в королевской гавани не хватит песка, чтобы потушить пламя», — приказал Тирион. Пиромант начал болтать об экспериментах, продолжительности и о том, как течет вещество, когда Джоффри сердито прервал его. «Не тебе решать, карлик. Я, король, я покажу Старкам и узурпатору, что значит переходить мне дорогу. Нам нужно использовать дикий огонь только в том случае, если Станнис нападет с большим флотом. Нам не нужно поджигать Черноводную, чтобы защититься от одной галеры и дюжины рыбаков. И используя сегодня огонь, наши враги узнают об этом», — поджал губы Тирион. «Какое это имеет значение, если они знают? Значит, и боятся они меня будут больше», — беспечно пожал плечами Джоффри. В этот момент солдат снаружи уронил один из толстых глиняных кувшинов. Посыпанный галькой серый горшок упал и ударился о основание деревянной катапульты. Зеленая жидкость вытекла наружу, забрызгав мужчину и камни рядом. На мгновение Тириону показалось, что опасность миновала. Затем вторая банка, которую нес солдат, загорелась и взорвалась, жидкое вещество брызнуло, и пламя взметнулось высоко в небо, огненно-зеленый гейзер, который был виден на многие мили. Внизу, на крепостном валу, кричащий солдат бежал обратно в замок и поджигал катапульту за катапультой из своих кувшинов с диким огнем. Все светилось зеленым, когда люди отчаянно пытались убежать в угловые форты или расщелины, до которых еще не добралось пламя. Жар заставил дикий огонь расшириться, и еще больше глиняных кувшинов зашипело, когда послышалось слабое хлопанье крышек, несмотря на вой умирающих. «Все солдаты мертвы», — подумал Тирион. Дикий огонь мог гореть часами. Даже если бы экипажи катапульт не сгорели заживо, жара на парапете была бы невыносимой. Их запекли бы в каменной печи, если бы стены не треснули и не рухнули. «Сделай что-нибудь», — крикнул карлик пироманту. Халлин подобострастно кивнул и собрал своих учеников. Тирион увидел шок и отвращение на лицах просторцев. Леди Маргери, однако, только выглядела обеспокоенной, а Бейлиш оставался невозмутимым. Серсия успокаивала обиженного сына. Сейчас все это не имело значения. Никто не мог ничего сделать, кроме как позволить гореть дикому огню. В углу комнаты он увидел Вариса. Зеленое пламя отражалось в кошачьих глазах Евнуха. Несколько часов спустя Тирион налил чашу вина пауку в башне Десницы. Пламя все еще горело, и слухи об этом распространились по Королевской гавани. Дикий огонь был ограничен заливом Черноводной и разрушенной навесной стеной. «Как мизинец узнал о диком огне?» — спросил Тирион. 10 тысяч кувшинов стоят огромных денег. Расходы такого размера не могут быть скрыты от мастера на монеты», — пояснил Варис. «Милорд, меня больше беспокоит сообщение, которое Бейлиш отправил тиреллам. Что это было за послание? Он даже не поздоровался с тиреллами у ворот», — не понял Тирион. «Вот именно. Вас послали встретить рулевую рубку. Лорд Бейлиш был рядом с королем и что-то шептал ему на ухо. Помните загадку, которую я рассказал вам в тот день в гостинице? Король, священник и богатый человек. Каждый приказывает мечнику убить двух других. Вы сказали, что сила пребывает там, где, по мнению людей, она пребывает, и что даже маленький человек может отбрасывать большую тень. Почему люди думают, что Десница короля могущественен? Потому что он говорит от имени короля», — ответил Ланнистер. «А вы говорите от имени короля, король, тупица, который поджег целую стену Красного замка, чтобы сжечь несколько лодок, фыркнул Тирион. Но без него ваша тень уменьшается. Вас боялись, потому что у вас были горцы, власть вашего отца и должность в деснице. Теперь в Королевской гавани гораздо больше золотых плащей и еще больше мечей тиреллов. Ваш отец был разбит в битве, и его армия сильно уменьшилась. И скоро вы перестанете быть десницей. Джоффри вознаградит Бейлиша за этот союз, в то время как влияние Ланнистеров ослабнет, заметил Варис. Любой, кто считает моего лорда отца слабым, глупец. Лорда Утеса Костерли нельзя недооценивать, возразил он. Но его власть ослабла, и Джоффри уже не так податлив. Вы знаете об Эйгоне Несчастном. Его назвали королем, когда ему было 11. Регенты издевались над ним. На свои 16-е именины Эйгон убил их всех. Джоффри 14 лет. И по мере того, как он приближается к совершеннолетию, его тень будет расти. Через 2 года мой дерьмовый племянник станет проблемой Мейса Тирелла. Как только переговоры со Старками закончатся, Джоффри женится и наделает детей. Я буду путешествовать по вольным городам, как можно дальше от Королевской гавани, сказал Тирион. Он выпил полный кубок вина и проигнорировал улыбку на лице паука. Арья Старк смотрела на толпу высокородных лордов, встречающих посланников Железного трона. Стражники Тирелла и золотые плащи остались во дворе, но за 4 людьми из Королевской гавани последовала свита оруженосцев и слуг. Ее брат Роб наблюдал, как леди Уинт предложила обычную тарелку с хлебом и солью. В зале тысячи очагов ее мать, речники и даже северяне относились к приспешникам Джоффри с гораздо большим уважением, чем они того заслуживали. Жестокости прошлого года были забыты. «Арья, нет необходимости хмуриться», — сказал Джон. У ее второго брата не было ни титулов, ни земель, поэтому он оставался с ней, пока высокопоставленные лорды и дворяне приветствовали друг друга. «Они наши враги, Джон. Они, вероятно, здесь, чтобы шпионить за нами», — настаивал Арья. Немирия зарычала, ее серо-белый мех ощетинился. «Возможно, но поскольку Тиреллы присоединились к Ланнистерам, нам нужно вести переговоры с Железным троном», — он указал на просторцев, высокого широкоплечего шатена и пожилого лысеющего мужчину с короткой седой бородкой. «Это сир Гарлан Тирелл, второй сын. Он приехал на турнир в Риверон, а этот человек — Ринди Лутерли. Говорят, он их лучший боевой командир. Я мало что знаю о Терли, но сир Гарлан был дружен с Робом. Рыжеволосый смотрит на тебя», — сказала девочка. «Сир Адам Марбранд, он имеет полное право сердито смотреть на меня. Я отрубил руку его племяннику и захватил в плен его невестку и брата у Золотого Зуба. Его отец – хороший человек, и он вывел Ишмарк из войны. Серебряный холм и глубокая нора последовали за ним», – рассказал Джон. «Адам и Петер Бейлиш представляют корону, а Гарлан Тирелл говорит за простор. Почему здесь нет Тайвина Ланнистера?» Сноу на мгновение задумался. «В последний раз, когда переговоры провалились, он послал своего сына Тириона. Он может сделать то же самое, посмотреть, что мы предложим, а потом решить. Конечно, есть и другие возможности. Дом Ланнистер сейчас слабее, и Тайвину, возможно, придется уступить место Тиреллам. Или лорд Тайвин намерен проигнорировать любое соглашение, заключенное Железным троном. Не присутствуя, он не связывает дом Ланнистеров. Я служила его виночерпием здесь, в Харренхолле. Джон, Тайвин Ланнистер не хочет просто убить тебя. Он попытается уничтожить дом Старк. Он заботится только о своем доме. Он плохо с тобой обращался», — Арья закусила губу. «Он не жесток, что еще хуже. Он будет использовать монстров, чтобы убивать и пытать, и утверждать, что его руки чисты. Он не относился ко мне плохо, но отдал бы меня горе, если бы это помогло ему выиграть войну. Он не остановится, Джон. Если он хочет убить тебя, зачем ему щадить Робба или Сансу, или даже Брана Эрикона? Он убьет и их тоже». Ее брат не так-то легко впадал в гнев, но, когда это случалось, это была ужасная тихая ярость. Джон уставился на лорда Бейлиша, ухмыляясь и улыбаясь, когда тот приветствовал леди Киэтилин и лорда Эдмура. Красные глаза призрака блеснули в тени, и лютоволк шагнул вперед, но его удержала рука хозяина. «Ты права, Арья, мы были слишком самодовольны. Нам нужно готовиться к войне». Петер Бейлиш и Гарлан Тирелл сидели напротив Робба Старка и Джона Сноу. В большом зале были и другие лорды, и леди, включая ее мать и леди Уинт, но Арья была уверена, что ее братья справятся с переговорами. Ее дядя Эдмур мог быть новым лордом Риверона, но победа в битве, а не титулы, привела сюда Железный трон. Черная рыба был неподалеку вместе со стражниками Талли и северянами, сгрудившимися позади раба. Я уверен, что мы сможем прийти к соглашению. Все мы здесь хотим мира, но он должен быть благородным. Тот, в котором уважают интересы Железного трона, пробормотал Бейлиш. Железный трон может катиться в пекло. Мне нужна моя сестра Санса, сказал Роб. Дом Ланнистер согласится обменять Сансу Старк на сира Джейми Ланнистера, объявил Адам Марбранд. У нас с этим нет никаких проблем, вмешался Гарлан Тиреллу. Питер Бейлиш нахмурился и посмотрел извиняющимся взглядом. «Я не уверен, что все будет так просто. Вашу сестру уже давно не видели в Королевской гавани. Что случилось с Сансой?» Вскинулась Кетилин. Десница забрал ее 2 недели назад. Она была под охраной его наемников и дикарей, и с тех пор ее никто не видел. «Кто знает, какие планы у карлика на нее?» Ответил Бейлиш. «Что вы имеете в виду, лорд Бейлиш?» «Санса пострадала?» Нахмурился Роб. «Лорд Старк, леди Сансу отвели в башню Десницы, но только после того, как ее избил Джоффри Баратион. Лорд Тирион забрал ее, чтобы убедиться, что она в безопасности», — рассказал Гарлан. «Не будет мира, если моя сестра не вернется целой и невредимой», — отрезал Хранитель Севера. Адам Марбранд пристально посмотрел на Бейлиша. «Я знаю Тириона очень давно, с тех пор, как он был мальчиком. Он не чудовище, которое может причинить вред молодым девушкам. И он очень заботится о своем брате. Если вы вернете сира Джейми, он освободит Сансу Старк». Роб кивнул. «Нам нужно поговорить и о речных землях. Для речников возмездия не будет. Ни заложников, ни зачистки земель. Дом Талли останется верховным лордом Трезубца. В течение следующих 5 лет корона не будет взимать налоги или призывать знамена для речных земель. Его светлость не согласится. Дом Талли поклялся в верности дому Баратионов. Долг перед их сюзереном должен быть исполнен. Знаменосец не может игнорировать свою клятву», — возразил Бейлиш. «Железный трон поклялся защищать речные земли. Каждое поле сожжено, каждый город разграблен, каждая деревня разграблена, каждый замок осажден к югу от Голубого Зубца. Железный трон нарушил свою клятву дому Талли», — хмуро напомнил Джон. «Речным лордам понадобятся годы, чтобы восстановить свои силы. Простолюдины достаточно пострадали от наводнений, мародеров, пожаров и войн. Обложение голодающих налогами не поможет», — добавил Роб. Его прервал Ринди Лутерли. «Нам не нужны их люди. Армия Тиреллов более чем достаточно велика, чтобы защитить железный трон. Простор сильнее, чем север и речные земли. Слова — это ветер, лорд Тарли. Но я сомневаюсь, что армия Ланнистеров хочет, чтобы мечи речников были у них за спиной. Север — не единственное место, которое помнит», — произнес Старк. «Дом Тиреллу не возражает. Моя сестра еще долго будет королевой. 5 лет пролетают достаточно быстро. Но лорд Старк, а как же север? И ваши отношения к трону?» — поинтересовался Гарлан. Роб переглянулся с Джоном. «Джоффри, мразь. Но до тех пор, пока Санса вернется, а речные земли будут жить в мире, мы смиримся с этим. Мы вряд ли пошлем подарки на свадьбу, и, если король призовет знамена, север может долго не отвечать». Гарлан Тиреллу улыбнулся. «Это более чем разумно. Пока север входит в состав 7 королевств, моя сестра будет довольна. Как только лорд Станнис будет поставлен на колени, 7 королевств не будут нуждаться в больших армиях. А что, если железный трон захочет, чтобы вы приехали в Королевскую гавань? Преклонить колено?» — спросил Бейлиш. «Я пришел на юг с 16 000 солдат. В следующий раз я приведу еще. Если Джоффри хочет открыть ворота для 25 000 северян, он может. У нас в Королевской гавани 10 000 человек, и еще 30 000 в Тамбутоне, лорд Старк. Простор не боится севера», — хмыкнул Тарли. Гарлан покачал головой. «В этом нет необходимости. Хайгарден не хочет войны. Как вы и сказали, речные земли достаточно пострадали. Моя сестра хочет стать королевой 7 королевств. Мы не ссорились со Старками, и север не имеет ничего общего с Тиреллами». На лицах речных владык отразилось облегчение. Ее мать поздравила лорда Эдмура, и северяне решили вернуться домой. Роб пожал Гарлану руку, и мистер Татмур приготовил ворона. Бейлиш ухмыльнулся, Тарли хмыкнул, а Марбрант осведомился о пленниках. Только Рия заметила, как ее брат Джон тихо ускользнул. Джон спустился на корму лодки, а призрак прыгнул на нос. Вместе с Читтом и ребятами из Зимнего городка, Мандерли командовал речным пароходом от Харрентона до острова Ликов. Вода оказалась на удивление теплой, и в угасающем свете солнца ее поверхность покрылась синей и зеленой рябью. Божье око было огромным, 100 миль в каждом направлении, и потребовалось несколько часов, чтобы пересечь его на юг к острову. Подплыв поближе, Джон разглядел рощицы чердрева, глядящие на воду. 10 000 лет назад первые люди и дети леса вели великую войну, длившуюся столетия. На острове Ликов зеленокожие и лидеры первых людей встретились, чтобы подписать договор, в котором вожди поклялись прекратить вырубку чердрева и оставить великие леса детям. Взамен первые люди заселят открытые земли, побережье, высокие равнины, яркие луга, вересковые пустоши, болота и горы. Со временем договор был нарушен, но северяне утверждали, что это была вина андальских захватчиков, и первые люди и дети были друзьями в течение 4000 лет. Джон сомневался в этой истории. Все люди были жадными, а дети сильно пострадали от войны. Эти истории были слишком давними, и так много было забыто, и еще больше никогда не было известно. Он сожалел о потере. Все деревья на острове были вырезаны с суровыми и печальными лицами, красными глазами, похожими на пятиконечные листья чердрева. Джон знал, что кроваво-красный цвет происходит от сока, но здесь, на этом отдаленном острове, деревья казались такими живыми и настоящими. Ветер вздыхал, листья шелестели, и он чувствовал, что за ним наблюдают тысячи красных глаз на бледных, как кости, лицах. В тени мелькали фигуры, грациозные и быстрые. Когда Джон был еще ребенком, Нед Старк часто рассказывал истории о веке героев и детях леса. «Они здесь», — подумал Джон, — «дети на острове Ликов, поющие свои неземные песни, живущие в деревнях, спрятанных среди деревьев. Неужели они все умерли?» Адам Виларион, драконий всадник и бастард, посетил остров Ликов, прежде чем храбро пал во второй битве при Тамбутоне, сражаясь с Тессарионой Вермитором. Неужели дети пели ему о его судьбе? Это священное место, и он поклонился драконам, которые пришли сюда до него. Призрак повел носом, принюхиваясь, и направился вглубь острова. Сноу последовал за ним. Он шел уже несколько часов, когда призрак остановился в роще. 13 гигантских чердривов стояли, высокие и темные, их лица были обращены внутрь. Он увидел силуэт под лунными тенями деревьев, высокий и худощавый, с длинными развивающимися волосами, такими серебристыми, что они казались почти белыми, в доспехах и золотом плаще. Мужчина обернулся, и первым, что заметил Джон, был плащ, ярко-красный трехголовый дракон на красно-черном поле. Темная сестра висела у него на бедре, а лицо не оставляло сомнений в его личности, лик, красивый, как у любого принца, но более свирепый и смертоносный, чем у любого мужчины, которого он когда-либо встречал. Белые волосы, жестокие глаза, беспокойная улыбка, склонная и к веселью, и к ярости, Димон Таргариен, порочный принц. Как? Джон был шокирован. Я умер 150 лет назад. Как ты думаешь, это реально? Время не течет по прямой линии для деревьев чердрева или на острове Ликов. Ты знаешь мою историю. Я умер здесь, над Божьим оком, сказал Димон. Но почему вы здесь, ваша светлость? Спросил Джон. Он рассмеялся. Ты, как никто другой, не обязан называть меня по титулу. Тебя назвали в мою честь. Твое настоящее имя? Димон Таргариен, сын Ригора. Нас разделяют 10 поколений, но ты больше похож на меня, чем на детей моих детей. Димон Таргариен был героем и злодеем самой кровавой войны в истории Вестероса, Танца Драконов. Было 4 противоречивых рассказа о гражданской войне между Таргариенами, написанных 2 мейстерами, Септоном и Развратным Карликом, но все они сходились в том, как начался танец. Димон был дядей и мужем принцессы Рейнеры Таргариен. Ее сводный брат, Эйгон II, с помощью коварного малого совета сговорился обманом лишить законную наследницу ее короны. У Эйгона были богатства Староместа, Ланниспорта и Королевской гавани, поддержка дома Хайтауэр, Ланнистер и Баратион, меч Черное Пламя, и он восседал на железном троне. У Рейнеры были драконьи камни Димон. Принц Димон умер у Божьего Ока, убив Эймонда и Вхагар, но его смерть и его действия в танце причинили Эйгону и Зеленым огромный урон. Подобно символу трехглавого дракона, Димон служил своим врагам пламенем и кровью, а после танца его сын, Эйгон III, сел на железный трон. Это было несчастливое царствование. Димон был искусным воином, хитрым генералом и опытным всадником. Он также был убийцей родичей, честолюбивым, безрассудным, аморальным, легко поддающимся гневу и жаждущим мести. Когда его пасынок был убит Эймондом, Димон организовал убийство старшего сына Игона. Око за око, сын за сына. Принцу Джейхирису было всего 6 лет, когда наемники Димона зарубили его на глазах у его матери Хелейны. Даже Мигар жестокий никогда не убивал столь юных родичей. Чем мы похожи? Я не совершал ваших преступлений, спросил Сноу. Принц-разбойник усмехнулся. Имена обладают силой. Ты хотел быть Старком, но твой дядя спрятал тебя, как Сноу. Но это тоже была ложь. Ты, Димон Таргариен, и ты мой истинный наследник. Но как я получил ваше имя? Твой отец, Риегар, был много кем, хорошим и плохим, но не оригинальным мыслителем. Он хотел получить те же имена, что и Завоеватель, Эйгон, Рейнис и Весенья. Ты должен был стать третьей головой дракона. Я должен был родиться девушкой, потрясенно спросил Джон. Принц Димон усмехнулся. К счастью, этого не произошло. Твоя мать, Лианна Старк, волчица, была более чем достойна твоего отца. Она назвала тебя в мою честь. Так оно и вышло. Ты будешь ужасом своего века, как и все Димоны до тебя, до меня, но вы сказали, что я ваш наследник. Ты, третий Димон. Ты уже встречался со вторым, Димон Уатерс, черный дракон. Он был драконом, как и ты. Димон Блэкфайр почти уничтожил королевство, сказал Сноу, думая о 12-летнем мальчике, которого он встретил во сне. Он никогда не должен был быть Уатерсом. Его отец и мать были драконами. Эйгон недостойный был идиотом. Димон Блэкфайр должен был быть Таргариеном. Первый Димон искупал 7 королевств в крови, чтобы защитить права своей племянницы-жены. Второй Димон восстал и едва не победил в битве на Краснотравном поле. А теперь он стал третьим. Третья голова дракона. Тот, кто носит имя Димона и Надежды Ригора. Джон рассмеялся бы, если бы все это не было похоже на проклятие. Твой дед был королем. Твой отец должен был стать королем. Твой брат был королем. И твои сыновья станут королями. Но ты не станешь королем. Такова была моя судьба. Это будет и твоя тоже, произнес Димон. Роб не король, возразил он. Только потому, что ты указал, что стать королем Севера и Трезубца было бы ошибкой. Старкам нужны союзники. Я сражался против Староместа, штормовых земель и Запада. У вас впереди много сражений, и вы будете в меньшинстве, сказал порочный принц. Я не такой, как вы, принц Димон. Я не стану убивать своих родичей или приказывать убивать детей. А как ты думаешь, что сделал бы Игон II с моей женой и детьми? Он скормил свою сводную сестру дракону. Он и Эймонд сговорились убить их тетю Рейнис, которая была бы лучшим правителем, чем все мы. Что ты будешь делать, когда твои враги выследят твою семью? Когда Ланнистер и их союзники пленят твою стаю и живьем сдерут шкуру с волков? Вкратчиво поинтересовался Димон. Этого не случится. Я этого не допущу, сказал Джон. Ты сделаешь то же, что и я, Димон, третий моего имени. Ты будешь служить им пламенем и кровью. Эймонд братоубийца погубил тысячи людей, когда сжег речные земли. 13 дней я ждал его в Харренхолле, и рядом со мной был только Караксис. Танец закончился годом позже, но смерть в Хагар обрекла Эйгона Узурпатора. Сердце древа в Харренхолле. Вы вырезали эти знаки на чердреве, когда ждали Эймонда и в Хагар. Точно. Магия есть в деревьях чердрева и в крови. Я знал, что умру, чтобы победить в Хагар. Эймонд был жестоким, ненавистным мальчишкой. В этом мире таких много. Дракон был настоящей угрозой. Убить взрослого дракона не так-то просто. В Хагар была вдвое больше Караксиса. Неужели не было другого выхода? Спросил Джон. Димон покачал головой. На его гордом лице появилась горькая улыбка. Кровь будет иметь кровь. Это было верно, когда Валерия была молода. Ты, дракон, не забывай об этом. Не кланяйся ничтожеством. Джон спал под чердревом на острове Ликов. Он прошел мимо двери из железного дерева в холодный и темный склеп. Это был зал мертвых, где 8000 лет хоронили Старков, каменных королей на каменных тронах. Он слышал барабаны, слабые звуки рожков и звуки пиршества за стенами пещеры. Он наткнулся на лютоволка, серого и страшного, с пятнами крови на меху и печально сияющими в темноте золотыми глазами. Во сне печально завыл волк. Затем наступила полная темнота, и он увидел слепую девушку, спящую на набитом тряпьем матрасе на полке из холодного камня. Там был бассейн 10 футов в поперечнике, и комната была полна статуй. Плачущая женщина, человек с головой льва на троне, бледный ребенок с мечом, человек в капюшоне с посохом. Все статуи были вырезаны из черного дерева или белого чердрева. Лицо слепой девушки было все еще влажным, когда она ела сардины, жареные на ароматном перечном масле, Рядом с ней стояли пятифутовая деревянная палка и нищенская миска. Потом он увидел высокую изящную девушку с прекрасными голубыми глазами и густыми каштановыми волосами. Девушка была на пиру с пурпурными змеями в волосах, яд капал в темное вино. Девочку увезли в снежный замок, который держал в плену маленький человечек, притворявшийся великаном. Ребенок-волк хотел домой и удивлялся, почему у него сырое мясо, а не яблочные лепешки или мед. Мальчик постарше стоял перед костлявым стариком с одним красным глазом в сгнивших черных лохмотьях, пойманным в ловушку с путанными корнями чердрева на искореженном троне. Бриндин Риверс ухмыльнулся, и Джон понял, что кровавый ворон его заметил. Сноу хватал ртом воздух. Он, конечно, узнал эти лица, повзрослевшая Арья, грациозная Санса и плачущий Рикон. Он видел только спину последнего мальчика. Волк был серым ветром, и Джон поклялся, что обрушит кровавую месть на любого, кто причинит вред лютоволку Робба. «У тебя сильное зрение», — юноша, уговорившего, ростом всего в несколько футов, была орехово-коричневая кожа в пятнах, как у оленя. Глаза огромные, жидкого золотисто-зеленого цвета, с кошачьими щелочками соответствовали большим ушам, усыпанным зелеными камнями. Голос был высоким и нежным, но в то же время печальным. «Ты, дитя леса», — он не был уверен, сон это или реальность, — говоривший кивнул. «Большинству древовидцев нужна паста из чердрева, чтобы получать видение, но на острове ликов их легче разглядеть. У тебя есть имя?» — спросил Джон. «Лист. Я единственная, кто говорит на общем языке Вестероса. Эти видения реальны, сбудутся ли они, кто может сказать? Зеленокожие видели видение о том, чего не было, но что случилось. Или, может быть, твои сны – это предупреждение. Ты видел своих кузенов разбитыми. Может быть, ты сможешь остановить это, или твои сны сбудутся в этом мире», – ответил Листок. «Это не очень-то помогает», – поморщился Сноу. «Наши древовидцы видели, что дети леса со временем исчезнут и уменьшатся, как великаны, сумеречные коты и мамонты. Даже время лютоволков пройдет. Когда-нибудь драконы станут лишь фантазией для детских сказок. Они видели это 8000 лет назад, в долгую ночь, и наша гибель наконец пришла. Мне очень жаль. Я сожалею о том, что первые люди и андалы нарушили договор, и о потере вашего народа. Что было, то было. Для нас нет места в этом мире людей, Димон, сын Ригора. Но у меня есть для тебя подарок. Трехглазый ворон послал меня из пещеры неподалеку от краев вечной зимы. Что ты знаешь о моем народе?» Никто ничего не знал о детях леса. У них не было ни книг, ни пергаментов, ни письменности. Древние свитки, существовавшие еще до цитадели, говорили, что дети могли создавать музыку настолько прекрасную, что она вызывала слезы у тех, кто ее слышал. «Я мало что знаю. Дети леса жили в Вестеросе задолго до первых людей. Я знаю, что вы охотились с луками из чердрева, обсидиановыми стрелами и ножами. Вы вырезали лица на чердревах, чтобы следить за землями. И еще дети могут использовать мощную магию», — сказал Джон. «Не все дети, но наши мудрецы были сильны в магии. Зеленокожие могли посылать зверей против своих врагов и превращать деревья в воинов. Но у драконов тоже есть магия. Дорока, повелители драконов, были сильны в колдовстве, в огне и воздухе. Но есть и другая магия, отличная от древней Валерии, магия воды». Джон знал о молоте вод, истории, которой было 12 тысяч лет. В первый раз молот разбил руку Дорна, создав ступени. Во второй раз дети попытались разбить Вестерос на две части и создали перешеек, чтобы отделить север от других королевств. Мистер утверждали, что молот – это не темная магия, а скорее таяние некогда замерзших земель. Обе попытки не смогли остановить распространение людей, и дети стали уменьшаться. Джон задался вопросом, разделяют ли Райнар и дети одну и ту же магию. Магия воды не использовалась уже тысячи лет, с тех пор как валерийцы изгнали Райнаров из Эссоса. И пусть я Таргариен, но даже величайшие Таргариены не ровня древним валерийцам, — заметил он. «В тебе есть искра, Джон Сноу, но огонь еще не зажжен. Вы находитесь в центре Божьего Ока, а это остров Ликов. Это последний бастион магии в Вестеросе как для добра, так и для зла. Помни, используй воду против ваших врагов», — сказал Листок, — «прежде чем исчезнуть в красных листьях наверху». Джон застонал. Он отправился на остров в надежде найти хоть какие-то следы своих родителей или память о матери. По намекам кровавого ворона он догадался, что Риегар и Лианна посетили остров Ликов. Вместо этого его сбивали с толку сны и пророчества. Демон Таргариен был загадкой, окутанной тайной. Если он не найдет ключ, дом Старка стечет кровью. Он погрузился в глубокий сон, и ему приснилась темноволосая девушка, увенчанная голубыми зимними розами. Она была очень похожа на Арию Старк. Ария Старк ткнула ножом в свеклу, плавающую в деревянной миске. Еда была скудной, жидкая каша из капусты, свекла и пастернака, вареная рыба и горка пюре из репы. Речная рыба была сварена в вине и уксусе, чтобы образовать прозрачное желе, шевелящийся комок бледно-белой плоти. Ария подумала, что блюдо выглядит отвратительно. Она была не одна. Леди Шеллоуинд попросила устроить более грандиозный пир для посланцев Железного Трона, но Роб подклонил ее просьбу. Ее брат хотел, чтобы гонцы вернулись в Королевскую Гавань, но речникам не терпелось поговорить с лордами Простора. Даже маленький Лимандерри, столь яростно выступавший против Ланнистеров, ловил каждое слово Сира Гарлана. Арья с отвращением фыркнула. «Ты не можешь винить их, дитя», — сказала спокойная леди Равелла Смолвуд. В отсутствие Джона Арья была вынуждена сидеть с дамами, а не с братьями. Тиреллы будут иметь большое влияние в столице. Они выиграли Игру Престолов, но они ничего не делали. Они не сражались, они не пускали кровь, — прошипела Арья. Они поступили умнее. Разве это не лучше, чем видеть, как сжигают твои земли, а твои соплеменники умирают с голоду? Задала риторический вопрос Равелла. «Мне очень жаль, миледи», — сказала девочка. Несколько лун назад на желуди напали фуражиры. Леди Равелла заперла ворота маленького замка, открыв их только тогда, когда ворон из приюта странника принес весть о том, что Риверен освобожден. «Ты не начинала войну, дитя. Я благодарна лорду Старку за то, что он прекратил борьбу. Когда началось безумие, я отправила свою дочь Кареллин к моей двоюродной бабушке в Старомист. Я буду счастлива, если она вернется целой и невредимой», — произнесла леди Смолвуд. Арья не была уверена, закончилась ли война. Сир Гарлан, возможно, и был дружелюбен, но Риндел Утерли не был человеком, который заботился о мире. Лорд Рогового Холма уставился на свою рыбу, а потом на остальных лордов. Тонкие губы Торли скривились в тонкой усмешке, когда маленький Джон громко рассказывал о своих смелых подвигах на Красном Зубце.